житие священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского. Память его празднуется 11-24 мая. Священномученик Иосиф, первый митрополит Астраханский, родился в 1579 году в Астрахани в семье родителей Климента и Варвары. Скорби и страдания сопровождали его с юных лет до мученической кончины. Мальчику было 7 лет, когда в их городе разразилась смута, произведенная сторонниками самозванца Лжедмитрия I. В дом его родителей ворвались казаки, один из которых ударил мальчика камнем по голове, отчего он страдал потом всю жизнь. Приняв постриг, святой Иосиф на 52-м году жизни был произведен в сан архимандрита Астраханского Троицкого монастыря. В 1656 году он находился в Москве, после чего он был возведен в сан митрополита Астраханского. По данным же месяца слова, в 1659 году хиротонисан в архиепископа Астраханского. В 1667 году он находился в Москве на соборе, где получил сан митрополита с правом служения в Сакосе. Ему дозволено было в неделю вои совершать действия на ослять. 11 мая 1672 года, во время бунта Стеньки Разина, святитель Иосиф принял мученическую кончину в Астрахани. Это печальное событие было подробно описано очевидцами и свидетелями, священниками Астраханского собора Кириллом и Петром. Когда казаки, взяв Астрахань, окружили собор, они потребовали, чтобы святитель вышел к ним. Он же велел звонить в большой колокол, чтобы собралось все духовенство, сам облачился и в сопровождении духовенства вышел. Обвинив его в сношениях с московским правительством и казаками, отложившимися от Разина, они потребовали, чтобы он разоблачился. После долгих пыток сбросили святителя Иосифа со ската крыши собора. Священники подняли тело священномученика и, облачив святительские одежды, положили в приготовленный гроб. На следующий день, после совершения панихиды, тело святителя было перенесено в предел святых Афанасия и Кирилла в Астраханском соборе и в течение 9 дней оставалось непогребенным. Затем мощи были положены в гробницу и в скором времени прославлены чудотворениями. Канонизация святителя совершена на Поместном соборе Русской Православной Церкви в апреле 1918 года.